«Дотронься до него», — произнес дракон Мойша. «Я дотронулся до статуи, и из кувшина мне в ладонь упала одна золотая монетка. Но в мешке было больше», — разочарованно произнес я. «Ты же знаешь», — дракон накрутил на палец один из пейсов. «Благие дела превыше денег, но...» «Ступай, друг мой». Страж поклонился и выпроводил меня из синагоги. Я стоял возле алкаша с одной золотой монеткой в руке и думал: «Ватсон, похоже, нас таки жестко наебали». Глава 134. Проклятое золото драконов. Часть 15. Придя в крепость, я поспешил рассказать о случившемся князю. Открыв дверь, я увидел, как Лира и Айка сидят на диване в обнимку и счастливо улыбаются. «Не-не, я не имею морального права портить момент их примирения». Поспешно закупорив дверь, я взглядом нашел скамейку и уселся на нее. Стража, как и всегда, не собиралась идти спать. Все мило гуляли по освещенным улочкам и общались на разные темы. И он не позволил мне идти в одиночку. Представляешь? А я говорю: «Князь, я же справлюсь. Это всего лишь живые кусты», — произнес один из стражей. «Еще бы, князь волнуется о нас», — ответил второй и с пониманием закивал. Я немного удивился, но затем переключил внимание на следующую группу стражей. Тогда он подарил мне новый молот. Я не верил своим глазам. Князь сказал, мол, его старшая дочь начинала кузнечное дело с этим молотом, и что это орудие много значит для него. Я чуть не расплакался, — молвил страж. «О, это же наш князь Лир, он очень великодушен», — отвечали ему. Похоже, Лир и правда был хорошим правителем своей маленькой крепости. Хотя, какая она к черту маленькая, изнутри вообще порой кажется, что это город. Но не суть, князя здесь любит и ценит, это хорошо. Дверь башни отворилась, и на улицу вышла Айка. Увидев меня, ее лицо тут же исказило недовольная гримаса. «А я что?» «Я ничего». Поднявшись со скамейки, направился к князю. «Доброго времени суток», — поздоровался я. «О, Вайс, здорово, что ты вернулся», — улыбнувшись, ответил Лир и отпил из кубка. «Вина не желаешь?» «Желаю». «Хорошо». Князь вытащил второй кубок и налил из вытянутой глиняной бутылки. «Айка рассказала мне всю эту ситуацию с тобой, правда?» Внутри повисло что-то неприятное. «О, ничего страшного в этом нет. Айка сильно поменялась, когда начала путешествовать с авантюристами. Просто я искренне верил, что она спасает тебя из чистых побуждений. А ты у нас, оказывается, таскал при себе легендарные вещи. Ее, конечно, тоже можно понять. Ага. И тем не менее, я не лез к ней на лошадь. Это я тоже понимаю. Да и дело уже не в Айке. Ты хороший парень, Вайс. И пусть твоя истинная храбрость и честь пока глубоко в душе». Князь задумчиво улыбнулся и взглянул на огонь в камине. «Сейчас ты с нами. Ты почетный член нашей группировки, нашего клана. Поэтому, что бы ты ни сделал и как бы моя дочь тебя не ненавидела, мы все равно останемся на твоей стороне. Благодарю вас, князь. Хафилы помогают всем нуждающимся. Это наш устав, наша собственная воля». Ну, а Айка уже не хафил. Печально это признавать, но факт остается фактом. Ее не переделать. Жизнь за стеной испортила ее. Деньги всегда развращают людей. Ну, тут скорее вопрос выживания. С этим тоже согласен. Обидно, просто. Джейн воспитывал Айку, как доброго ребенка, который будет заботиться об окружающих. А в итоге, ай, не мне об этом судить. Князь улыбнулся и отпил из кубка. «Ты же ходил к драконам, верно?» «О, да, я и не думал, что они все такие огромные». «Согласен, драконы те еще зверюги». «Общался с Раввином, именно, и вы знаете, тебя надули, как последнего деревенского дурака». Лир хитро улыбнулся. «Да, я поддался на провокацию и в итоге остался ни с чем», — ответил я и отпил из кубка. «По сути, я бы им все равно ничего не сделал, а князь уже предвкушал очередную историю о несправедливости. Бывает, что поделать, драконы – опасные существа, их власть в этих землях безгранична, они контролируют все, что связано с деньгами, все экономические потоки, и уж поверь, своего явно не упустит. Еще бы, я отдал им мешок с проклятым золотом, но прежде, чем попасть в синагогу, пьяный шериф посоветовал мне пролезть через трубу, и это оказалось каналья». «Превосходно, ты был унижен до глубины души. Попасть в синагогу через каналью, такого я еще не видывал». «Нет, я попал туда через центральный вход. Когда я полз по трубе, на толчок пристроился один огромный товарищ и чуть заживо не сварил меня раскаленной платиной. Высшая несправедливость. Как же я кайфую». Лир чуть не обкончался и начал намахивать рукой себе на лицо. «Когда меня впустили, обязали заплатить две золотые монеты. Типа все так делают, закон у них такой, ну, что поделать, я заплатил, сдал золото раввину, а на выходе, вместо того, что отдать мне аналогичную сумму, мне выдали одну золотую монету и выставили за дверь, то есть, ты еще и в минусе, да, это восхитительно. Лир вытащил трубку и удовлетворенно закурил, отличная история на ночь, князь, в комнату зашел страж и низко поклонился, князь, я с донесением. «Что случилось, Рут?» Лир озадаченно взглянул на молодого человека и выпустил дымное кольцо в его сторону. У ледяного тоннеля замечено движение. Разведка доложила, что сюда идут мадеры. «О, я обреченно сглотнул. Они по мою душу. Выследили, суки. Что же?» Лир почесал бороду. «Это не совсем благая весть. Очень неблагая. А сколько их?» Внутри меня забурлили сомнения. «Бежать? Или же принять бой?» По сути, с перчатками у меня есть шанс завалить хотя бы одного, да и по сути, я бы попробовал справиться с тремя, хотя, все это вилом на воде писано. 10 человек, ответил страж, мои шансы на успех тут же обрушились. Ладно 3, но 10 я точно не потяну. Хорошо, Лир потушил трубку и поднялся с дивана. Рут, собирай армию, пора заняться тем, ради чего мы существуем. Глава 135, проклятое золото драконов. Часть 16. Стражи выстроились в несколько рядов и приготовили оружие. Князь нацепил на себя доспехи и вышел вперед. Мой живот превратился в одно большое торнадо. Все крутило и просилось наружу. Блин, почему я так переживаю? Как назло, в памяти всплывали моменты, как мадеры избавлялись от попавшихся под горячую руку авантюристов, превращая их в пепел. И тут не как в «Мстителях», что все просто перемещались в камень души. Здесь смерть настигала их по-настоящему. Мне, кстати, дали нагрудник. Правда, он был без шипов, но мне подойдет. Не уверен, что он защитит от молнии, но по крайней мере, береженого Бог бережет. Я так думаю. Плюсом стоит вспомнить все уловки, которые я успел выучить и подсмотреть за все это время. Враг намного больше и сильнее меня. И то, что нас много, еще не гарантия успеха. Войны. «Сегодня важный день», — воскликнул князь. «Там, за вратами, в ледяном тоннеле нас ждет враг. Он сильнее и ужаснее всех, с кем нам приходилось когда-либо иметь дело. Но сила хафилов в единстве. Вернуться домой не все. Кто-то героически падет и останется там. Его душу будут ждать залы Вальгаллы. Ну а живые навеки запомнят имена всех, кто не вернется. Насмерть! Насмерть!» Закричали стражи и подняли клинки к небу. Жуткий посыл, если честно. Врата медленно отворились и отряды ровным шагом направились вперед. Жители крепости выстроились в две шеренги и со слезами на глазах провожали воинов в последний путь. Кто-то кидал под ноги цветы. Но что меня шокировало, на лицах стражей не было страха или тени сомнений. Они улыбались. «Извини, а почему все такие радостные?» Поинтересовался я у Рута, что шел рядом со мной. «Умереть в бою». Самая достойная и почетная смерть для Хафила. Вся наша жизнь – война, и пасть от руки врага – наша цель. Да и мешаться молодым, будучи стариком, как-то не хочется. Весело, выдохнул я. Мда, Хафилы прям-таки пособники демографического кризиса. Пройдя по узкой тропинке, мы подошли к ледяному тоннелю. Кстати, назван он был из-за того, что горная тропа проходила прямо под землей, где температура была ниже нуля. Из-за этого на стенках тоннеля образовывалась наледь. «Мы у цели!» — воскликнул Лир и, вытащив двуручный меч, храбро направился вперед. «Я тоже решил, что приготовить бастард будет не лишним. Мадеры могли появиться в любой момент». Громко вздохнув, я глядел в пустоту тоннеля. Лир внутри. «И я никогда себя не прощу, если он умрет из-за меня. Да-да, хоть я алкоголик и придурок, но все же частичку души имею». Отряды стражей аккуратно, но довольно уверенным шагом заходили в тоннель. Я включил ночное зрение и начал искать Лира. Черт, куда этот бородатый придурок подевался? А, вот он, все так же уверенно идет вперед. Эй, Рут, а че это князь такой уверенный? Прошептал я. Он всегда идет вперед. Так он же и помереть может. Сейчас он спокоен. Айка в крепости. Так что даже если и помрет, то ничего страшного. Айка точно позаботится о своем народе. С уверенностью ответил Рут. Да, что-то я не уверен. С сомнением произнес я. Да ладно, Айка и начальник крепости, дура она набитая. Я думал, что она добрый персонаж, а в итоге оказалась очередной бесячей бабой. Несправедливо. Если бы это не касалось семьи Лира, то я бы с удовольствием рассказал ему эту историю. Войны, становись. прокричал Лир, и все замерли. Из глубины тоннеля донеслись тяжелые шаги и скрежет металла. Мадеры были совсем рядом. Рут напряженно выхватил дубину и повел наш отряд вперед. Я все же голосовал за то, что нельзя допустить смерти князя. Похоже, Рут хоть и не признавал, но был аналогичного мнения. Второй отряд также заходил со стороны. Мы перекрыли Лира, чтобы первая атака не пришлась на него. Ураракторр! Послышалось из тьмы, и мощная цепь врезалась в первого стража, разворотив его тело на две части. «Стражи, в атаку!» — закричал Лир, и мы толпой побежали вперед. Пятеро мадеров уже было внутри тоннеля. Они вытащили мечи и также ринулись в атаку. «Ищите ночного лиса, он не должен уйти живым!» — прорычал один из мадеров и рассек тело стража надвое. Вот и началось. Все наваливались на жутких тварей в доспехах, но пока от этого не было толка. Я активировал кулаки и с разбега долбанул по мощной броне. Мадер отлетел на добрые 2 метра, но довольно быстро поднялся. В его нагруднике зияла дыра. Отлично. Есть шанс, хоть и небольшой. Главное знать, куда бить. Неплохой удар. Ухмыльнувшись, произнес Рут, прикрывая раненый глаз. У них есть одно слабое место. Шея. Хреноч туда и сможешь оторвать шлем. Один удар по голове и все. Мадер отправится в ад. Спасибо. Я похлопал Рута по окровавленному плечу, и его рука медленно отвалилась. Сперва я был в ужасе, но потом взял себя в руки. Не время для паники. Нужно действовать. Подбежав к своему меченому, я нацелился в шею, но тот уверенно отразил атаку клинком. Тебе до меня еще расти и расти, щенок. Ну, это мы еще посмотрим. Я схватил его меч и буквально вырвал из кулака. О-о-о, это для среднего ранга. Я его и поднять-то не смогу. Отбросив бесполезную железку, я вновь нанес удар по нагруднику. На этот раз Мадер устоял и пошел в атаку. Сжав кулак, что тут же превратился в молот, он долбанул по мне. Внутри тела что-то хрустнуло, и я отлетел к стене. Вот это удар. Наверное, даже сам Чак Норрис позавидовал бы. Кое-как поднявшись, я вновь побежал в бой. Нельзя отступать. Стражей уже нехило так потрепало. Иди сюда, детка. Будем танцевать. Прогоготал Мадер и поманил меня металлической перчаткой. Да без проблем. Я замахнулся бастардом и сделал отвлекающий маневр клинком. Мадер повелся, а я тем временем подпрыгнул и долбанул по его шее. Шлем оторвался и обнажил его голову. Обычная человеческая голова, только вся в венах и с выражением лютой злобы на харе. Как будто он уже 3 недели не мог сходить в туалет, и всю его семью сожрали гиганты. Ну, нафиг, со шлемом он намного красивее. Ах ты мразь, прорычал Мадер и долбанул по моему нагруднику. Броня тут же рассыпалась, а меня прижало к земле. Монстр с рычанием навалился на меня, его кулак вновь превратился в молот. Прощайся с жизнью, ублюдок. А вот и нихера. Я попытался ударить бастардом, но Мадер схватил его и отбросил в сторону. Хватит хвататься за жизнь, это бесполезно, ночной лис. Ага, проклятый коготь, произнес я, и моя рука тут же загорелась синим пламенем. 2 лезвия вышли из моего кулака. Что за? Не успел он договорить, как я пронзил когтями его голову. Мадер захрипел и начал давиться собственной кровью. Получи, сучка, воскликнул я и провернул когти внутри головы. Бездыханный труп повалился на землю. Вытащив лезвие, я обрадованно стряхнул с себя кровь. Вот так-то, суки, усмехнувшись, произнес я. Даже вы не бессмертны. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, прорычал внезапно возникший за моей спиной Мадер и долбанул меня молотом. Я врезался в стену и потерял сознание. Очередная обидная история для Лира попала в копилку. Глава 136. Вальс на могиле. Часть 1. Дальний сектор Млечного Пути. Планета Балаган. Эпер 1 530 192 100. А это Балаган. Миловидная планета, что расположилась возле голубого гиганта, звезды по имени Вариас. Балаган аналогичен Земле. Основной компонент воздуха – азот. Населена гуманоидной расой под названием Искралы. Для тех, кто еще не познакомился с этими прекрасными существами, поясню, внешне они выглядят совсем как люди. Единственное отличие – присутствуют уши и хвосты животных, преимущественно кошек и собак. Внешне, данная раса чем-то напоминает зооморфов, и многие исследователи космоса могут их спутать. Может быть, внешне сходство есть, но вот внутри. Зооморфы – древнейшая и очень кровожадная раса, раскиданная не только по Млечному Пути, но и по другим галактикам основного скопления. Родную планету, увы, никто не знает. Зооморфы не умеют жить в обществе и находятся в вечной войне за власть. Но проблема не только внутри их общества. Они редко сосуществуют с другими расами, выселяя или же просто поедая соседей. Увы, из-за низкого уровня интеллекта и развития, в большинстве своем отлавливаются более могущественными расами и используются в качестве прислуги и игрушек для удовлетворения своих прихотей. Питаются, в основном, мясом и кровью. Для охоты хорошо адаптируются и вливаются в миры других рас. Могут прятать жуткие когти и клыки, трансформировать цвет и размеры глаз. Отдельные представители этого вида очень хитрые и в некоторых ситуациях могут обмануть жертву, притворившись слугой или секс-игрушкой. Конец у жертвы, как правильно, ужасный. А кто же такие искролы? Относительно молодая, но уже высокоразвитая раса разумных существ. Они уже давно покорили космос и открыли ближайшие звездные системы. Но несмотря на свою развитость, в связи с глобальным кризисом, основная часть мужского населения вымерла. Немногочисленные остатки мужчин спрятались. Поэтому сейчас раса искролл находилась в шатком положении. После нескольких войн, нападений целестиалов и фениксов из космоса, искролы вновь пытались отстроить свой маленький мир. Огромный космический корабль класса «Рейнджер» медленно выплыл из тени и устремился к балагану. «Айвингер-3 прибывает на ближайшую орбиту, господин Кауч», — произнес прохладный голосок в динамике. «А, уже», — Кауч медленно распахнул глаза. Большинство путешествий были утомительны для него, поэтому начинающий бог предпочитал дремать, дабы не маяться от скуки. «Господин Кауч, прошу вас, нам необходимо перейти в батискаф». В пассажирский отсек вошла миловидная девушка-лиса и подошла к Джеку. «Я понял». Отойдя от дремоты, Кауч поднялся. «Милая, как там тебя, Сьон?» «Ах да, точно, Сьон. Слушай, а нас есть минералочка, а то ощущение такое, будто куча кошек насрала в мой рот». «Да, конечно, господин». Девушка метнулась к холодильнику и, вытащив бутылку, налила жидкость в стакан. «Прошу». «О, спасибо, милая». Кауч жадно осушил содержимое стакана. «Сколько мы летели?» 6 часов по местному времени». «Плохо. Опаздываем. Но вам же только поймать девчонку, разве нет? Я бы хотел заглянуть домой. Давно сына не видел», — улыбнувшись, произнес Джек. «О, простите, я не подумала». Сьон покраснела и низко поклонилась. «Ничего, я уже привык, что все искренне верят в то, что я трудоголик». Кауч направился по коридору. Сьон поспешила за ним. «Рассчитать для вас время не стоит. Может, нам самим поймать девчонку? Ее то, ха, боюсь, ее в состоянии поймать только я». «Ладно, простите». Девушка опять покраснела и виновато отвела взгляд. «За что?» — с удивлением спросил Кауч. «Я так бесполезная». «О, что ты?» Джек резко остановился и погладил Сьон по голове. «Не говори так. Если бы ты была бесполезна, то я давно бы от тебя избавился, как от 20 предыдущих». «Что, шутка? Прости, если напугал». Кауч вновь улыбнулся и прошел в батискаф. «Что же, от винта? Погодите». Сьон запрыгнула следом и задраила люк. «Я поклялась защищать вас». «Да-да, монастырь настоял. Я бы с удовольствием поговорил насчет вашего культа с генералом Зорб, но пока нет времени». Кауч нажал на кнопку активации батискафа. Миниатюрная капсула отстыковалась от корабля и устремилась вниз, на планету. «Волнуетесь?» «Да, каждый раз», — ответил Кауч, глядя, как их батискаф проходит сквозь облака. «Каждый раз, когда возвращаюсь сюда, вспоминаю свой первый раз. Я слышала эту историю. Забавно получилось», — произнесла Сьон и хихикнула. «Да, а я ведь и не знал, через сколько всего мне предстоит пройти». Кауч нахмурился, а затем серьезно взглянул на скопление огоньков. «Розовый город. Один из крупных мегаполисов Балагана. Как раз здесь располагался дом и военная база Кауча. Всюду мерцали неоновые вывески и фонари. В основном, они все были розового цвета. Именно из-за этого город и получил свое имя». Капсула аккуратно приземлилась возле шикарного замка на холме. Откупорив люк, Кауч выбрался наружу. Как только его ноги коснулись земли, он тут же почувствовал светоч внутри планеты. Все такой же яркий, как и раньше», — улыбнувшись, произнес он и направился вперед, к замку. Сьон суетливо следовала за ним. Замок окружал массивный забор, а на воротах стала охрана. Завидев Кауча, они тут же вытянулись по струнке и разошлись в разные стороны, одновременно воскликнув: «Доброго времени суток, господин! Рады видеть вас дома!» «Благодарю!» — Кауч кивнул в ответ, и они продолжили свое шествие. Пройдя через красивый парк, Целестиал и его телохранитель добрались до главной двери и зашли внутрь. То, что ждало их там, ввергло в шок даже Кауча. «Твою ж мать!» – выругался он, глядя на перепачканные в крови стены. «Что здесь произошло? Почему охрана так спокойна? Господи, мне страшно!» Сьон затряслась и тут же спряталась за Кауча. «Отличный телохранитель, господин!» В холл вышла горничная, вся перепачканная в красном. «Это, он просто неконтролируемый. Что произошло?» Кауч подбежал к горничной. «Что тут случилось? Ваш сын, он опять безобразит. Все облил томатной пастой, которую с таким старанием готовили наши повара. Фу-ух!» Кауч облегченно вздохнул и понюхал горничную. «И правда паста. Ох, хозяин, не здесь. Прошу вас, а если хозяйка увидит?» Застенчиво покраснев, произнесла горничная. «Так, где он?» Злобно произнес Кауч и, отпустив горничную, направился дальше. «Я сейчас с ним поговорю, Джек!» Вдруг произнес нежный голос, и Кауч резко остановился. Повернувшись, он увидел ее. «Тим!» Остолбенев, произнес Джек. «Как я скучал, как я скучала!» Милая девушка с длинными синими волосами со всех ног побежала к Джеку и буквально набросилась на него. «Я так рад тебя видеть!» «А я так!» Девушка отпустила Джека, и ее лицо стало злым. «Хотела надрать тебе зад, Тим!» «Погоди, я не...» «Ребенок растет без отца!» «Что за хрень ты опять устроил в космосе? Зачем принял участие в этих похабных играх? Они не похабные. Мне надо утвердиться среди других богов. Скалкой ты получишь!» Рыкнула Тим и долбанула кулаком по плечу Кауч. «Хоть бы позвонил. Я хотел, но там оператор связи ужасный. Прям вообще. Так и скажи, что забыл номер!» Хмыкнула Тим. «Для понимания, это Тим, бывшая жена Джека Кауча и нынешняя мать его ребенка. Искрала, в прошлом профессиональная убийца. Да, губа у Джека не дура. Помогите!» Из-за угла выбежала кучка горничных и пустилась в рассыпную. За ними бежал маленький ушастый мальчик и швырялся миниатюрными молниями. «О, Атлас!» Кауч улыбнулся и, присев на одно колено, раскрыл руки. «Папа!» Обрадованно закричал мальчик и, отбросив молнии, побежал к отцу. «Папа, наконец-то, наконец-то, Титуть, я специально к тебе заехал. На вот, смотри!» Кауч вытащил из-за пазухи круглый светящийся кристалл. «Это миллиониевый шар, таким можно зарядить огромный космический корабль. Эй, а не слишком ли опасна такая игрушка для двухлетнего ребенка?» — строго спросила Тим. «Не, ему же нравится создавать что-то новое, пускай разбирается. К тому же, он кушает молнии во время грозы, такая вещь ему не страшна. Да, мужичок, папка опять уедет?» Мальчик с грустью взглянул на отца. «Ты слишком умный для двухлетнего. Я в твоем возрасте песок в песочнице жрал под видом куличей, а ты вон, роботов создаешь, да молниями швыряешься. Ну, учитывая, кто его отец, оно и не мудрено», — улыбнулась Тим. «Так что, когда вернешься?» «Думаю, что через пару недель приеду навестить. Опять на 2 минуты? Нет, возьму отпуск», — уверенно заявил Кауч. «Дай слово». Тим чмокнула Джека в щеку. «Иначе не поверю». «Даю слово», — произнес Кауч и приподнял руку. «Папка». Атлас начал хныкать. «Не уходи». «Не могу, сынок. Обещаю, что через пару недель приеду, и мы обязательно сходим куда-нибудь. Идет?» «Нет». Мальчик начал плакать. Его слезинки падали на пол и разбивались с искрами. «А нет». Тим резко развернулась и уволокла горничных за угол. «Мужичок, ты ведь не будешь плакать?» — опасливо сглотнув, спросил Кауч. «Папка, не уезжай». Атлас заплакал и через Кауча начал проходить мощный электрический разряд. Сьон едва успела добежать до укрытия. «Мужик, ты чего?» — через силу улыбнувшись, спросил Кауч. «Плакать не вариант, всем бывает тяжело, но мы, мужики, никогда не должны показывать свою слабость, даже если мы уверены в человеке, даже если мы нажрались в зюзю, понимаешь?» «Да». Атлас тут же успокоился, и молнии исчезли. «Вот и умница». Кауч поднялся и выдохнул изо рта темное облако дыма. «Блин, Атлас, тебе скоро предложат вакантное место на электростанции. Все хорошо?» Тима выглянула из-за угла. «Ага». Обгоревший Кауч погладил мальчика по голове. «Мне надо поймать тут одного товарища и обратно в залы. Господин Кауч, господин Кауч!» К Джеку подбежала Сьон. «Что случилось?» Убирая копоть с лица, спросил он. «Наши спутники зафиксировали, что на игровое поле приземлился космический челнок». «Что за челнок?» «Вроде как на нем был замечен проект Санктум. Тайное оружие. Универсальный гибрид. Черт, опять проделки Глистера. Свяжись с серверной. Будем исправлять ситуацию». Глава 137. Вальс на могиле. Часть 2. «Забавно видеть тебя снова. произнес прохладный, но до боли знакомый голос. Я лежал на полу и опять не чувствовал тела, вернее чувствовал, но словно оно превратилось в бесформенный кисель. Все звуки доходили до меня через невидимую пелену. Я умер. Открыв глаза, поинтересовался я. Сомнений быть не может. Передо мной вновь стояла смерть, та милая девочка в черном топике. Ну, если говорить на чистоту, то нет, но досталось тебе не слабо. А еще, в том тоннеле померло много народу. Знаешь, с каждым разом ты все больше и больше оправдываешь звание ночного лиса, что пожирает души. Улыбнувшись, произнесла девочка и подойдя ко мне, села на корточки. Ночной лис, это же все неправда, жалкая выдумка старейшин, сказка, для вероломных идиотов, промямлил я. О, а ты не знал, что все сказки имеют вполне реальную основу, то есть все, что человек придумывает, он как правило сначала видит. Да ладно, прохладно, и ночной лис не исключение. Да, возможно, старейшины преследовали иные цели, но пока факты говорят сами за себя. Ты же знаешь, я, нет, с чего мне знать, Мот-Деду для всех приходит в разном обличье. Для кого-то это большой пес, размером с теленка и глазами, словно горящие угли, а для кого-то гость из другого мира, что вошел во вкус и теперь развлекается в силу своего безумия. Это кто это развлекается в силу своего безумия? Ты, Вайс, не заметил, что-то произошло с твоей парадигмой в последнее время? Вместо того, чтобы искать дорогу домой, ты смирился и активно принимаешь участие в жизни нового мира. Это ли не забавно? Не забавно. Я всегда на грани смерти. На грани? Нет, ты пока не со мной. Но если не изменишь свое отношение к некоторым вещам, то мы очень скоро встретимся. Только вот, я буду в роли твоего проводника. Мы пересечем грань жизни и смерти, и ты пойдешь дальше. И мы больше никогда не увидимся, возможно. Просто так получилось, что тут ты у меня, как на ладони. Смотришь на все эти души и думаешь, мама дорогая, как глуп человек, как безрассудно он лезет на рожон. Да и как правило, те, кто приходит ко мне, еще долгое время ничего не понимают, а с тобой все иначе, с тобой можно поговорить. А еще, мне нравится наблюдать за твоими приключениями, как будто смотрю кино. Да уж, если честно, то слова смерти затронули меня, она была права, причем во всех смыслах, что я творю. И неужели я вошел во вкус? Думаешь, что я права? Смерть вновь подарила мне милую улыбку. Можешь слушать кого угодно и думать что угодно, Вайс. У каждого разумного существа своя голова на плечах. Просто запомни это. Мне нравится с тобой общаться, но, с другой стороны, для тебя есть выбор. Ты можешь слушать, а можешь пропускать все мимо ушей. Выбор за тобой. Благодарю. Я, честно, пока не знаю, как к тебе относиться. Сердце говорит, что ты открытая, и в какой-то мере, даже добрая. Мне, вроде как, тоже нравится с тобой общаться. Но вот логика говорит, что все это неправильно. Согласна с твоей логикой, ибо пока сама не понимаю, что происходит. Смерть погладила меня по голове. Удачи тебе, Вайс. Постарайся меньше рисковать своей жизнью. Ведь кто знает, куда судьба забросит тебя дальше. Я не успел ничего ответить, так как мое тело потащило вниз. Я вновь летел по знакомому тоннелю из облаков. Жесткие удары в легких, начался пожар. Я резко открыл глаза и начал жадно глотать воздух. Очухался, поинтересовался голос. Я повернул голову и увидел капитана Крига. «О, как я рад тебя видеть!» — произнес я и схватил его за ногу. «Что тут произошло? И как ты меня нашел?» «Ну, как тебе сказать?» Шмык сообщил мне о том, что случилось в Арканаре. «Мы пошли тебя искать. Очевидцы сказали, что ты покинул город с волшебным кузнецом Айкой. Я потрепал знакомых, и мы без особого труда вычислили, куда она могла тебя увести. А насчет того, что тут произошло, все просто и плачевно. Мадеры накрыли ваш отряд. Почти никого не осталось в живых. А князь, тот придурок в золотых доспехах, ха, он думал, что тебя убили и лез в бой, но мы с ребятами его оттащили». Усмехнувшись, ответил Крик и отпил из походной фляги. Я огляделся и понял, что кто-то переложил меня на плед и укрыл брезентовым одеялом. Он выжил, выжил, рыдал у твоего тела, но мы отправили его в крепость. Все в порядке, Рут, — вымолвил я, видя расчлененный труп, что упер в меня мертвый застывший взгляд. О, это точно все, Вайс. Увы, Мадеры Арканара, жуткие твари. Мы и сами кое-как с ними разобрались. И на будущее. Я слышал, что ты завалил черную маску. Это так-то очень серьезный проступок. Если бы ты совершил нечто подобное в другом месте, то тебя бы уже давным-давно повесили, и даже разбираться не стали, кто прав, а кто виноват. Князь сказал, что ты убил Маску из-за того, что он разводил в округе монстров и приглашал демонов. Это правда? Ну, если быть честным, то черная маска оказался мистером Фолсом. Да ладно, старый картограф во главе этой шайки. Крик был явно удивлен. Я сам был в шоке. Так вот, я просто хотел узнать, кто на меня батон крошит. И ты знаешь, в итоге совсем разочаровался. А когда я узнал, сколько гадостей он сделал, то руки как-то сами дрогнули. Понимаю, но все равно, на будущее, заруби себе на носу. Убийство члена правления города, если у города нет свитка о назначении самоуправления, карается смертельной казнью. Сразу же, Арканер, это офшорный город. Здесь из того, что облагалось налогами, так это, пожалуй, что только торговый дом и кузня. Все остальное было на попечении черной палаты. Понимаешь? Ладно, я понял. И что будет дальше? Ну, Мадеры мертвы. Мы с ребятами постарались, ибо до праймов этим товарищам еще далеко. А так, на будущее. Если начинается замес, беги в Сардак. Что бы ни случилось, а своих там всегда прикроют. Ладно, мне необходимо попрощаться с князем и вернусь в гильдию. Уверен, что хочешь. Если все, как говорил этот самый князь, все эти ребята в шипастых доспехах пали из-за тебя, он это знает. Сможешь ли ты взглянуть князю в глаза после всего этого? Тут вопрос не в том, смогу или нет. Здесь речь идет о том, что обязан это сделать. Сухо ответил я и поднялся. Кости ныли, а голова до сих пор находилась в режиме автоматического определения целей. «Уважаю», — произнес Крик и одобрительно кивнул головой. «Возможно, когда-нибудь я увижу, как в тебе рождается истинный воин. Спасибо, капитан. Что же, было приятно размять мышцы. А тебя мы будем ждать в гильдии. Долго не задерживайся. Латифи без тебя тоскливо». Последние слова Крик сказал с усмешкой. «Ладно, ладно». Я лишь отмахнулся и направился обратно в крепость. «Совесть. Прошу, не жри меня так сильно». Глава 138. Вальс на могиле. Часть 3. Груз всего навалившегося буквально сжимал мое сердце. И по сути, то, что случилось, уже случилось, да и время вспять не воротить. Но все же как-то. Получилось все скверно. Да еще и Рут. Блин, я был знаком с этим чуваком всего каких-то 2 часа, но видеть его растерзанное тело и этот навсегда угасший взгляд, было очень тяжело. Я шел медленно. Словно бы старался оттянуть этот момент, отсрочить, хоть на миг. Но ведь я не буду собой, если не сделаю этого. Да, что случилось, уже случилось. Стражи открыли двери и безмолвно пропустили меня. Я выдохнул и решительно направился к башне князя. На пороге я встретил Айку. На ней не было лица, вся бледная и с огромными мешками под глазами. Увидев меня, ее рот опять искривился. Видимо, для нее я стал настоящей мразью 80 уровня. И по идее, надо было бы что-нибудь сказать, как-то выдавить из себя хотя бы звук. Но тяжесть изнутри сковывала меня. Мы на мгновение остановились, взглянули друг на друга и разошлись. Скорее всего навсегда. Зайдя в гостиную, я застал князя, что сидел в обнимку с Майли и поглядывал на огонь в камине. «Извините», — тихонько произнес я, в душе искренне веря, что меня не заметит. «О, Вайс, хвала небесам, ты жив!» Князь слабо улыбнулся. Его лицо было таким же бледным и измученным, как у Айки. «Блин, как же стрёмно!» «Да, я это, попрощаться зашел. Уже уходишь?» Майли с беспокойством взглянула на меня. «Да, детка, мне пора. Я, это, честно не знаю, что и сказать. Как вас благодарить?» Язык запутывался, а напряжение начинало давить на виски. Насчет чего, князь с удивлением взглянул на меня. Ох, мне дико неприятно про это говорить, но я скажу. Я подошел к дивану и присел рядом. Вся эта ситуация с Мадерами. Ваша армия пала, меня изнутри разрывает. Ох, ты об этом? Князь мягко улыбнулся и положил руку на мое плечо. Не думай об этом. Хафилы всегда помогают нуждающимся, даже себе в минус. Наша жизнь, бой за тех, кто пришел за помощью. Да, битва была тяжелой. Из 500 стражей вернулось всего 14. Это большая потеря для нашей крепости, но мы не унываем. Вы сможете защищаться, а куда мы денемся? У меня еще 700 человек на страже. Конечно же, мы со всем справимся. А насчет Мадеров, это был реально сильный противник. С подобным мы никогда не сталкивались. Будет для всех ценным уроком, что не стоит впрягаться за бродяг. Нет, что нам еще работать и работать над собой. Не унывай, Вайс, я понимаю, какого тебе сейчас. Но хафилы помогают от чистого сердца. Да и к тому же, Рут говорил тебе, что для хафила честь умереть в бою с сильным противником. Князь, я выдохнул из души, на мгновение упал груз. Правда, лишь на мгновение. Все, отпусти это. Я не хочу, чтобы ты себе накручивал. Князь потрепал меня по волосам. Главное, что цель нашей защиты жива. Мы же ради этого старались. Спасибо вам. И я могу вас как-то отблагодарить? Просто у меня есть деньги. И я не стоит. Единственное, что я бы тебя реально попросил. Князь наклонился ко мне и тихо прошептал. Если кто-нибудь спросит тебя, скажи, что ты не только храбрый авантюрист, но и полноправный хафил. Идет, идет. Я крепко пожал князю руку. А, Айка, что с ней? Ну, когда твои близкие чуть не узрели лик смерти, это немного волнительно. Улыбнулся Лир, перенервничала. Такое бывает, не думай об этом. Спасибо, князь, вот вы все-таки мужик. На все 100% этого слова. Да, я рад это слышать. Так значит, ты вернешься в гильдию? Да, меня там ждут уже давно. Удачи тебе, Вайс. И помни одно маленькое негласное правило. Помогая другим, помогаешь себе. Сейчас до тебя не дойдет, но в будущем, ты обязательно поймешь, в чем смысл этих слов. Всего хорошего, и вам тоже. Очень жаль, что ты не стал моим мужем, Вайс, улыбнувшись, произнесла Майли. Но если будешь рядом, заходи, посекретничаем. А, ага, я лишь скромно улыбнулся и кивнул. Выйдя из башни, я еще раз оглядел крепость. Хафилы, люди, которые готовы отдать жизнь за других, удивительный народец. Я бы даже сказал, было в этом нечто очаровательное. Да, в тоннеле погибло много народу. Да, всюду висели черные флаги в память о павших. Но, стражи не унывали. Одни тихонько плакали, а другие пытались их успокоить и поддержать. Очень верю, что все у них будет хорошо. Вздохнув, я вышел из крепости. Нужно наконец-то отдать это чертово письмо, ибо заказчик наверняка недоволен. Да и честно сказать, я уже дико соскучился по всем товарищам. Даже по дикой волчице Винс, чтобы ей пусто было. Сардак отправил на мое спасение отряд праймов во главе капитана Крига. Если это устроил Шмык, то проблем нет. А вот если это был посыл верхушки, что искренне верит в мою невиновность и ждет ответов, тогда все плохо. Все очень-очень плохо. Но я старался не думать об этом. Со всеми проблемами можно разобраться. Кстати, стражи погрузились в закрытые телеги и поехали к тоннелю. Скорее всего, за трупами. Даже страшно представить, какой ужас их постигнет, когда они увидят, что стало с их собратьями. Мрачные мысли. В голове их было слишком много. Сейчас реально хотелось плюхнуться на диван, открыть баночку пива и позалипать в пиндосовский сериал, а не вот это вот все. Глава 139. Вальс на могиле. Часть 4. Где-то в диком лесу. Мой повелитель. К великому вождю племени эльфов вышел молодой человек в расстегнутой куртике, присел на одно колено и низко поклонился. Мой повелитель, есть срочное донесение. А, Дариэль злобно взглянул на молодого человека. Торнвуд, ты опять пришел рассказывать мне небылицы про волков? О, прошу вас, повелитель, на этот раз все куда важнее. Торнвуд не поднимал взгляда, боязливо прислонив острый подбородок к коленке. Хорошо, я дам тебе шанс, выкладывай, что там у тебя, величественно заявил Дариэль, не сводя злобного взгляда с молодого человека. Дело в том, что Тейнис исчезла, повелитель. Исчезла? Дариэль нахмурился. Она профессиональный охотник. Может, напала на след и скрывается. А нет, повелитель. В лесу мы нашли убитого охотника Тронриэли. Он убит стрелой Тейнис. Так, и что ты хочешь этим сказать? Она напала на след принцессы, но ее тоже захватили в плен. Предлагаю послать туда нашего ищейку. Гарлинд вернется ближе к вечеру, и наверняка будет уставшим. Уж не думаешь ли ты, что я стану напрягать его из-за твоих подозрений? Дариэль сузил взгляд. Прошу, это все ради вашей дочери. Там стоит все обыскать. Просто. Торнвуд сглотнул и тихо произнес. Я видел огромные следы. Есть вероятность, что это Огр. Огр. Дариэль резко встал и сжал кулаки. Ты сейчас говоришь правду. Отвечай, прохвост. Говорю правду. Клянусь дарами Иды. Торнвуд зажмурил глаза. Что же, я поверю тебе. Но учти, Торнвуд, если ты солгал мне, тебя ждет очень жестокое наказание. Ты меня понял? Да, повелитель. Стража, как Гарлинд объявится, пускай сразу идет ко мне в покой. Дело государственной важности. Есть вещи, о которых мужчинам лучше не знать. Так думал Карлайл, когда проснулся и хотел приготовить завтрак. И вроде все было как всегда. Карл начал привыкать к развратностям своей подопечной. Его почти не трогало то, что она могла внезапно скинуть с себя одежду. Карлу было плевать на то, что она могла наклоняться и изгибаться, демонстрируя свое восхитительное тело. Все это отошло на второй план. Но, какой же мужчина не любит что-то новое, что-то выделяющееся из его привычной окружающей среды? И этим выделяющимся была Тейнис, молодая воительница, что по совершенно непонятным причинам бросила свою работу и переехала жить в лес, вместе со своей госпожой. И с одной стороны, все логично. Тей, профессиональная лучница, в ее интересах защита принцессы. Она и сама об этом не раз говорила, но, Карл чувствовал, что есть в этом вопросе что-то еще, но сейчас не об этом. Пройдя мимо гамака Габриэль, Карл резко остановился и пригляделся. Девчонки спали в обнимочку. Из одежды на них были лишь прозрачные ночнушки и стринги, которые едва что-либо прикрывали. Признаться честно, когда Огр впервые увидел подобное белье, он подумал, что какой смысл его одевать. Оно же ничего не защищает и не прикрывает. Но сейчас не об этом. Горячие чувства начали растекаться из сердца Карла и по всему телу. Залежавшиеся бойцы проснулись и начали поднимать пушку. Карл прокусил губу и, отбросив дрова, тут же упал на кулаки и начал отжиматься. Мама всегда учила его, что если тебе плохо, то займись спортом или поприседай. Ведь объект твоего раздражения никто никуда не уберет, а накачанная папа никому не навредила. В общем, Карл продолжал отжиматься. 24, 25, 26, ах, простонала Тея и медленно подняла сексуально вызывающее тело. Карли, ты чего делаешь, проказник? 32, 33, 34, спорт, это хорошо, я вижу, как твои мышцы поигрывают. Чтобы такое накачать, нужно было много за собой следить, не так ли? Тея алчно облизнулась и поднялась с гамака. 58, 59, 60, милый, ну правда, может быть ты эти мышцы пристроишь в нужное русло, скажем, пока эта мелочь пузатая спит, мы могли бы поиграть на полянке. Карли, прошу, не дразни меня. 87, 88, 89, посмотри на мой зрелый бутон. Тей присела на гамак и раздвинула ножки. Видишь, я постарше, но и поопытнее, для меня ты, фух, выглядишь так же, фух, как и Габриэль, фух, правда, о, мне это льстит. Так что, Карли, пойдем на полянку. Тей начала поигрывать бровками. Это кто это тут собрался на полянку? Сонно поинтересовалась Габриэль, тоже поднялась. Тей, это не чест, ау, Карл, ты решил соблазнить нас с самого утра своей идеальной мускулатурой? Нет, фух, я должен, фух, контролировать, фух, себя, ответил Карл и, увидев просвечивающие прелести эльфиек, зажмурил глаза. Увы и ах, теперь они картинкой стояли в его воображении. Мне кажется, наш солдат уже на пределе. Тей провела рукой по идеальному лицу Габриэль. Может, теперь и мы его подразним? Не надо, фух, прошу вас, фух, ты же дразнишь. Габриэль без тени сомнений перелезла на коленки к тёсу, их нежные губы сплелись в страстном поцелуе. Эльфийки прижимались друг к другу, ласкали свои тела и сжимали в руках груди. Все тело Карла затрепетало, внутри него завыли волки. Желание было невероятно диким, но Карл сдерживался. Из последних сил. Ну же, Габриэль опустилась на колени и начала ласкать пальчиком киску Тей. Мы так хотим тебя. Если хочешь, я возьму твой член и вставлю его сюда самостоятельно. А пока ты разрабатываешь Тей, буду облизывать твои набухшие от вожделения шары. Нет. Карл резко вскочил и ударил по земле. Все, я больше не могу. Давай. Влюбленно глядя на Агра, Тей зажмурилась и приготовилась ко входу тяжелого объекта. Но увы и ах, Карл лишь усвистал к костру. «Вернись!» – обиженно крикнула Габриэль ему вслед. «Не, не, вам там и без меня хорошо справляетесь!» Карл присел на колени и начал разводить костер. «Ну, Карли, из-за твоей недотрожливости, мне хочется тебя еще сильнее!» Промурлыкала Тея и приобняла Агра за плечи. «Недотрожливости? Такого слова не сущес!» Карл замолчал и прислушался. В нос ударил запах пота, явно нечеловеческий, сладковатый. Как будто обильно смазали ванилью. Что-то случилось? Обеспокоенно спросила Тей. Тише, кто-то приближается. Карл резко поднялся и схватил свою дубину. Из кустов вылетел небольшой дротик и пронзил Агра в шею. Резко вытащив его, Карл бросился в атаку, но тут же беспомощно повис в воздухе. Не так быстро, урод. Из кустов медленно вышел эльф в золотых латах. Гарлинд, удивленно произнесла Тей. Что ты тут делаешь? То же самое хотел бы спросить у тебя. Развлекаешь Агра своим телом, чертова предательница? Прорычал эльф и резко подбежав, пнул Тей под живот и, уронив на землю, прижал ногой. Ненавижу агров, орков и предателей. Особенно ненавижу предателей, которые трахаются с аграми. Отпусти ее, Златовласка, не то хуже будет. Злобно прорычал Карл, пытаясь освободиться от невидимых оков. Хуже будет, ха. Скажи это древней магии Эл. Произнес Гарлинт и взмахнул длинными золотистыми волосами. Я лучший, среди этой никчемной армии эльфов в лесу. И тебя, Огр, уж точно одолею в первую очередь. Только слова, ничего более. Ответил Карл. Хорошо, ты, как я посмотрю, пока трахал эту сучку, успел проникнуться к ней, верно? Гарлинт выхватил саблю и пронзил Тей в плечо. Девушка закричала от боли и попыталась ударить эльфа-рыцаря, но тот лишь еще сильнее вдавливал ее тело в землю. Гарлинт, верно? Поинтересовался Карл. Внутри него пульсировал гнев. Дикий гнев. Неудержимый, но он обязан сдержаться. По крайней мере сейчас. Магия Эл работала от концентрации. Если нарушить концентрацию оператора, то заклинание моментально спадет. Я не разговариваю с зелеными уродцами, вроде тебя. Усмехнувшись, ответил эльф. Гарлинт, она же девушка. Ты сильнее ее. Разве тебе доставляет удовольствие издеваться над тем, кто слабее? О, да, обожаю давить слабаков, как букашек, жалких и ни на что не способных. Это естественный отбор, мой зеленый уродливый друг. Если слабых убиваешь ты, то какой же он естественный? Скажи, а чем ты больше дорожишь? Честью или своим смазливым личиком? Что ты сказал? Гарлинд злобно зыркнул на Карла и, отпустив эльфийку, направился к нему. Что ты имеешь против моего лица? Имею. Улыбнувшись, произнес Карл. Во-первых, оно как у бабы, а во-вторых, ты явно слишком из-за него печешься. Чего? Ой, не успел эльф договорить, как ему прилетело бутылкой по голове. Чертов же полис! Воскликнула Габриэль и отбросила розочку. Всегда тебя ненавидела. А ну убирайся с глаз долой, и чтобы духу твоего здесь больше не было. Ах ты мелкая тварь! Стирая кровь со лба, воскликнул эльф и набросился на принцессу. Габи, нет, Тей бросилась в атаку, но тут же была отправлена в нокаут заклинанием. Мелкая выскочка, всегда тебя любили, всегда ублажали и потакали твоим прихотям. А то, что я тоже наследник, так никого не волновало. Ты лишь жалкий бастард, прохрипела Габриэль, пытаясь убрать руку со своей шеи. Никчемная помесь, шлюха, как и твоя мать, я ненавижу тебя. И если сперва я хотел принести тебя отцу, то сейчас придушу к чертовой матер. Кхе-кхе, чего? Гарлинд повернулся и увидел Карла. Погоди, сейчас не до тебя, не до меня. Карл схватил руку Гарлинда и разорвал ее напополам. А сейчас? Сука. Прости, сладкий, но что-то у меня крыша поехала. Пожав плечами, скромно ответил Карл. Да ты хоть знаешь, кто я? Знаешь, ты, мерзкий кусок зеленого говна. Разрыдавшись от боли, молвил эльф, придерживая ошметок руки и отползая назад. А мне плевать, у меня есть четкая позиция, защищать своих друзей ценой собственной жизни. Поэтому, прости, прощай, детка, я был очень не рад знакомству с тобой. Карл размахнулся и мощным кулаком размозжил голову эльфа. Карл, ты опять спас меня, всхлипнув, произнесла Габриэль, подбежав, обняла окровавленного агра. Вообще-то я убил твоего брата. Да пошел он. Всю жизнь изводил меня своими издевками. Фыркнула Габриэль, запрыгнув на Карла, страстно поцеловала его в губы. Внутри агра опять все перевернулось. Неужели? Наконец-то пришла весна, ребята. Вы, конечно, очень красивая пара, но я тут вообще-то кровью истекаю. Пожаловалась Тей. Ох, черт. Карл поспешил к эльфийке. Габи, нам срочно нужны бинты. После того, как Тей перебинтовали, а тело Гарлинда закопали в 3 километрах от лагеря, Карл все же решил, что будет лучше во всем признаться. Он сильно рисковал, но и относиться к Гриэль, как к цели одиночного квеста, больше не мог. Габи, застенчиво улыбнувшись, произнес он, я хотел бы тебе кое-что сказать. О, правда? Габриэль тут же покраснела и влюбленно уставилась на Агра. Я вся во внимании, понимаешь, тут такое дело. На самом деле я не грабитель, ты не моя заложница. Гильдия просто дала мне задание украсть тебя, чтобы ваши кланы помирились. И, Габриэль продолжала влюбленно смотреть на Агра. И, я тебя украл не чтобы изнасиловать. И, это, ну, как бы, все, честно признался Карл. Тей разочарованно упала с гамака, а на глазах Габи навернулись слезы. Все, В голосе девушки звучало разочарование. «А как же любовь? Как же страсть? Блин, Карл, ты чего такой деревянный? Прости, но прежде чем признаться в любви, я хотел, чтобы ты узнала правду. Это и так было понятно с самого начала, дурачок. Ну же, скажи это», — произнесла Габи, с нежностью глядя в глаза Карла. «Да, давай уже, а то я не усну, пока не услышу», — строго произнесла Тей. «Габи, я люблю тебя. Да». Габриэль подпрыгнула и радостно забегала по поляне. Тей заплакала и начала хлопать. Птицы запели, зайцы начали рукоплескать, а олени не сдержались и начали сосаться. «Как-то неловко вышло», — застенчиво произнес Карл. «Я тоже люблю тебя, Карл. Ты не такой, как все. Ты самый необыкновенный. И знаешь, что самое главное?» Габи хитро улыбнулась. «Что? Теперь мы сможем заняться любовью. Ох, ты все об этом. Да, не уйдешь». Габриэль вновь запрыгнула на Агра, их губы слились в страстном поцелуе. Одежда полетела в разные стороны. «Ребята, я с вами», — пропела Тея и на цыпочках подбежала к пламени страсти. Сегодня лес услышал новую симфонию любви. Залы королевской битвы в гильдию. Далекий-далекий космос. «Гермес, прости, что немного задержался», — улыбнувшись, произнес Кауч, держа на поводке миловидную девчонку. «Неделя», — обиженно воскликнула Гермес. «Ты понимаешь, я так не люблю непунктуальных. Прости меня, Гер, но она стоит того, чтобы ждать». Кауч потянул поводок на себя. «Блондинка, люблю блондинок. А что у нее с глазами и почему рот заклеен? Ты хочешь, чтобы я потекла прямо сейчас?» — алчно облизнувшись, произнесла Гермес и подошла к пленнице. «О, просто это будет для тебя сюрпризом. Как ее зовут?» «Дейзи. Дейзи Потс. Она была председателем спортивного комитета на балагане. Очень хорошая девочка». Кауч погладил пленницу по голове. «Ах, она такая милая. А еще эти кошачьи ушки. Блин, съела бы ее прямо сейчас», — промурлыкал Гермес и, схватив поводок, подтянула пленницу к себе. «Не волнуйся, милая. Я покажу тебе, что такое любовь. Господин Кауч, господин Кауч», — в коридор выбежал Сьон. «Вы не поверите. Там решился результат дополнительной игры. Ставки на Агра и эльфийку. Хе-хе-хе. Все вышло, как я и ожидал». Кауч направился в игровую. «Все так, верно? Ну, девушка решали промолчать. Подойдя к толпе зрителей, что с вожделением смотрели на экран, Кауч помрачнел. «Как? Этого не может быть. Они же чпокаются». «Да, господин Кауч, они занимаются сексом, в отличие от нас с вами», — опечаленно произнесла Сьон. «Вы же ставили, что девственность Агра будет в безопасности. Кстати, всего один игрок сорвал 1:50. Интересно, кто этот прохвост?» — злобно выдохнул Кауч. Из толпы на руках вынесли Яра. «О, Джек, видал? Я выиграл 1:50, да еще и не у своей пешки. Никогда такого не было, Яр». Кауч упал на колени. «Но ты же сказал, что Карл чувствует желание эльфийки и не будет ее трогать, так как боится потерять. А любовь вообще сложная штука, Джек. Тебе ли не знать? Хе-хе-хе». Яра понесли к бару. «Карл, Джек остался один», — жалобно глядя на порно, творящееся на огромном экране. «За что ты так со мной? Хентай спешл 2. Жестокое нападение двух эльфиек на Агра. 18. Слово автора. Дорогие читатели, если вас, волею судеб, уберегло от прочтения таких книг Бергер Универси, как «Могучий тренер», «Фцкинг Цаач», «Безумно алый закат», «Темная башня похоти» и «Маха Цурси», то тогда дичайше прошу прощения за весь предоставленный в дальнейшем разврат. Я не хотел, но меня заставили, врет. Мое сердце наполнено чистотой и целомудрием. Я никогда в жизни ничем подобным не занимался и вообще являюсь девственником. Так вот, дорогие читатели, я еще раз да заколебал. Давай, пиши уже. Приношу извинения за последующий разврат, но ничего не попишешь, ибо Бергер Универси без хентая — деньги на ветер. Где-то в диком лесу, в жизни каждого мужчины наступает момент, который принято называть первый раз. Первый раз может случиться с чем угодно. Но сейчас мы поговорим о приятной стороне данного вопроса. Внутри Карла искрило безумие и страсть. Он горел сердцем и душой. Дикое желание, наконец, выплеснулось на свободу. Его могучие руки тискали мягкое тело Габриэль. Он чувствовал ее горячие и нежные губы. Ее тело, казалось бы, вот-вот взорвется. «Ребята, я с вами», — произнесла Тея на цыпочка, подойдя к тискающимся Агру с эльфийкой, начала пристраиваться. Карл с неистовством, что, пожалуй, свойственно истинным Аграм, сорвал с Габи одежду. Сейчас ему дико хотелось добраться до ее текущей дырочки. Его могучие пальцы коснулись уже успевшие намокнуть тонкие половые губки. «Ах, Карли, ты такой неосторожный!» – промурлыкала Габриэль, утопая в страсти. «Но будет нечестно, если только ты будешь задействован в работе». «Совершенно верно, сладости мои!» Ти ялчно облизнулась и спустила трусы с Агра, обнажив его оттопыривающийся прибор. «Ваах, какой он мощный! Как представлю, что вот-вот эта булава войдет в меня, так теряю сознание». «Тише, Габи, дай опытной деве сделать свое дело». Ти присела на колени и, облизнув ладонь, начала поглаживать ствол Карла кончиками пальцев. Огр закатил глаза. С его орудием еще никто и никогда не играл. «Ох, Ти, это невероятно!» промычал он. «Эй, я тоже хочу что-нибудь с ним сделать!» воскликнула Габи и также присела на колени. «Я видела, как его облизывают. Как вариант, просто нужно немного подразнить». Ти хитро взглянула на Агра и начала стискивать его шарики. «Как тебе это, зеленый великан? Потрясающе! Меня смущает одно». Карл открыл глаза. «Ох, лучше бы он этого не делал». Две обнаженные эльфийки, сидя на коленях, с вожделением смотрели на его прибор. Возбуждение пересилило чашу терпения, и белая густая жидкость выстрелила обильным потоком. «Берегись!» Ти оттолкнула Габи в сторону и приняла удар на себя. «Хья, как здорово! Она такая теплая и вязкая!» Кончила сразу, как она попала на меня. «Эй!» Габриэль обиженно надула губки. «Вообще-то я тоже хотела. Не унывай, у него там еще много!» Хитро улыбнувшись, произнесла Ти и, слезав белую жидкость с лица, вновь подступила к орудию. «Простите!» Скованно произнес Карл и смущенно порозовел. «Ой, да ладно!» Ти лишь отмахнулась. «На самом деле это очень мило, тебя же в первый раз потрогали за него, таким образом, да, не будь скромняшкой, Огр, я сейчас приведу его в порядок, Габи, а ну ползи сюда, я тут». Эльфийка вновь опустилась на колени и с очарованием глядела на подрагивающийся здоровенный агрегат. «Что мне сделать? Видишь, он немного провис, это не проблема, сейчас потрись о него, понюхай, вкуси это великолепный запах». Казалось, что Тей перлась от собственных слов. «А затем проведи язычком. Нюх, нюх». Габриэль понюхала кончик, а затем начала облизывать чуть ниже головки. «Вот так, только это место». Удовлетворенно улыбнувшись, произнесла Тей. «У мужчин оно самое чувствительное. Ах, он опять растет», выдохнул Карл. «Еще бы. Надеюсь, сейчас ты продержишься дольше». Тей бесцеремонно схватила голову Габриэля и насадила ртом на член. «Пускай принцесса поработает ротиком. Ей же так нравится». Уверены, Карл вновь ощутил взрывы возбуждения по всему телу. А еще, вид от перевозбужденной моськи Габи, что насасывала его прибор, вводил Агра в дикий экстаз. «Вот, теперь он снова твердый», — заключила тес и сжала член в руке. «Первой у нас будет Габи. Она принцесса, ей больше всего хотелось». «Да, наконец-то». Габриэль легла на спинку и раздвинула ножки. «Прошу, заполни меня всю. Я так волнуюсь». Карл вновь застеснялся. «Не бойся, я проконтролирую». Тей, не отпуская члена, подвела Карла к девушке. «Садись, ее надо будет немного приподнять». Вот так, Карл без особых проблем схватил Габриэль за попку и поднял так, чтобы ее киска оказалась на уровне его лица. «Именно. А теперь поработай язычком, милый. В любви главная взаимность. Я ни разу такого не делал». Карл вздохнул и неуверенно лизнул намокшие половые губки Габриэль. Девушка тут же закричала. «Хья, Карл, у тебя слишком нежный язык, что мне делать?» Испуганно спросил Карл. «Продолжай, она в восторге», произнесла Тей и принялась наглаживать член Карла. Огр лишь пожал плечами и продолжил облизывать киску эльфийки. Девушка выгибалась и стонала. Ее колотило от оргазмов, что один за другим наваливались на ее тонкое тело. «Ах, больше не могу», выдохнув, произнесла Габриэль и, обмякнув, сползла попкой на землю. «Что теперь? А теперь время большой игры». Тей потянула Карла на землю и начала запихивать его член в узкую дырочку Габи. «Он не влезет», — с ужасом воскликнул Огр. «Влезет», — произнесла Габриэль. «Твоя любовь слишком большая, но я, вмещу ее в себя всю полностью». «Ах!» Вот так, Тей запихнула член на 1/4, а затем поднялась, разогналась и вмазалась со всей дури в спину Агра. Ствол вошел почти до самого основания. Габриэль закатила глаза и ее тело выгнулось от наслаждения. «Ах, да, заполняй меня всю полностью, да, а чего замер?» Поинтересовалась Тей. «Двигай тазом». Вот так, Карл немного поддался назад, а затем вперед. Габриэль тут же застонала. «Именно», утвердительно кивнув, произнесла Тея и хлопнула Агра по накачанной заднице. А Карл вошел во вкус. Габриэль, словно, таяла под ним. Еще немного, и он вбрызнул содержимое внутрь. «Ах, да, кончаю». Габи не сдержалась и вцепилась когтями в могучую спину Карла. «Вот, теперь ты настоящая женщина, Габи. А ты, Карл, истинный муж». Тея помогла девушке подняться и присесть на гамак. «Мне приятно, голова кружится», произнес Карл. «После Габи, пфф, это еще не все». Тея буквально набросилась на Агра и жадно схватила его за член. «Ты смотри-ка, даже и не думает опускаться. Ты же не хочешь сказать, что сейчас?» Огр с ужасом сглотнул. «Именно». Тея по-хозяйски повалила Карла на спину и насадилась на его уже торчащий член. «Ах, какой здоровенный! Эльфам до такого расти и расти! Боже! Тея, не увлекайся! Все-таки он мой парень!» Выдохнула Габи и отключилась. «Что же, пока твоя суженая в отключке, я задам тебе жару, здоровяк!» Прорычала Тея и начала жестко скакать на здоровенном члене. «Ах, моя дырочка! Она сейчас взорвется!» Спустя полчаса дикой скачки, Карл больше не мог контролировать себя, и жестко схватив эльфийку за плечи, прижал к своему телу, а после чего мощно разрядился. На этот раз, семени было так много, что у Тей даже немного вздулся животик. Она закатила глаза и со счастливой улыбкой повалилась на землю. Карл облегченно выдохнул и, подняв девушку, отнес ее к Габи. Сперма продолжала вытекать из девушек. Огр задумчиво сел на краешек гамака. Неужели он стал настоящим мужчиной? Сейчас, мама, братья и сестры точно бы радовались за него. Только вот, не сильно ли плохо, что он занимался этим сразу с двумя девушками? В голову ударил сон, и Огр, аккуратно подвинув два спящих тела, пристроился рядом. Прошло всего ничего, а в промежности опять было напряжение. Карл резко открыл глаза и увидел, как Габриэль и Тей вновь забавляются с его членом. «Да что за... Тише, голубчик!» – произнесла Тей, лаская шарики. «Тебе же нравится!» «Да, Карли, просто он лежал без дела, поэтому мы решили его немного поэксплуатировать!» – промурлыкала Габи, нежно лаская щечкой ожилистую поверхность. «Ох, простите меня!» – выдохнул Карл, и мощная струя спермы хлынула в воздух мощным фонтаном, забрызгав лица девушек. Семя было везде, на их губах, глазах и даже волосах. Казалось, что сейчас эльфийки были счастливы. Радостно слизывая друг с друга белую жидкость, они легли по обе стороны от Карлайла и крепко прижались к нему.